Глава 13. И мертвого разговорит. Внимание! Выполнено дополнительное задание «Чужой среди своих». Награда плюс 2 очка значимости. Внимание! Зафиксировано поднятие ранга. Внимание! Выполнено редкое бонусное задание «Рекордный рост». Получение нового ранга за 3 минуты 46 секунд. Награда. Ранговая способность, 10 ранг. Альтернатива. Активирован поиск аватары. Аватара найдена. Командир группы фронтовой разведки, юнит фракции «Медведи». Начата загрузка сознания. Текущая локация СОТА номер 411, собственность фракции «Медведи». Внимание! Обновление характеристик. Уровень взаимодействия с системой 1. Фракция «Медведи». Текущий ранг 4. Очков значимости 40. Стартовый бонус, 7 ранг. Повышенная чувствительность, ограниченный функционал. Ранговая способность, 2 ранг. Лечебный сон. Ранговая способность, 3 ранг. Внушение. Системный бонус, 10 ранг. Альтернатива. Описание. Позволяет игроку выбирать между развитием текущих ранговых способностей и получением новых. В случае отказа от новой способности игрок получает очко развития, альт. Ограничение. Полный функционал доступен на 10 ранге. Внимание. Сбой загрузки сознания. Активирована способность альтернатива. Выберите из двух действий. Первое. Обменять новую ранговую способность неизвестно на 1 альт. Второе. Получить новую ранговую способность неизвестно. Действие необратимо. Внимание! Сбой загрузки сознания. Активирована способность альтернатива. Выберите из двух. Баннер перед мысленным взором так и продолжал настойчиво атаковать меня. Мое сознание еще плавало или в сумеречной зоне системы, или моя новая аватара была в глубоком обмороке. Но каким-то образом я понял, пока не отвечу на запрос, в новой аватаре не очнусь. Система, судя по ее поведению, была крайне проста, как и бесчеловечна в этой своей простоте. Не удивлюсь, если я проведу здесь целую вечность, глядя на это внимание. Одно я понял точно. Альтернативу мне дали в награду внепланово. Ведь на каждый новый ранг с барского плеча системы мне так и так присваивается новое умение или разовая способность. И сейчас бы его тоже получить, конечно, неплохо. Вот как мне внушение помогло. Раз, и застывший пулеметчик послужил мне живым щитом. А лечебный сон? 2 раза выручил, если так подумать. Да и стартовая чувствительность, как оказалось, очень помогала жить на фронте, полном диверсантов. Но если их улучшить? Я вдруг заволновался, понимая, что стою перед порогом чего-то очень важного, но просто еще не осознал этого. Я ведь уже знаю, как они полезны, эти умения. И в этом есть огромный плюс, огромнейший. Плюс именно в том, что они мне известны. Но теперь дело не в этих умениях, а в другом. Дело в самой этой альтернативе. До этого мне было позволено просто плыть по течению, пусть я и решал сложные задачки. Система каждый ранг выдавала поощрение, создавая видимость, что я могу хоть на что-то влиять и вроде как становлюсь сильнее во всех смыслах. Но теперь я, получается, приобрел способность влиять на дальнейшее развитие. Стравля системная. Да там, в Уральском НИИ, они с ума сойдут, когда узнают. «Так-так-так, очень интересно», — нетерпеливо произнес я в пустоту. «А можно хоть глянуть, что там за способность мне предлагается?» «Выбрать 2 пункт. Внимание, действие необратимо». «Нет, погоди», — тут же среагировал я. «Дай подумать». «Внимание, сбой загрузки сознания. Активирована способность альтернатива. Выберите из двух действий». «Простота ты бездушная», — только и буркнул я. «Ладно, хотя бы глянуть одним глазком. Совсем не можно. Это я понял. Хочешь потешить любопытство и узнать, что за способность предлагают? Не вопрос. Выбирай из предложенных пунктов и все узнаешь. Только назад дороги уже не будет. И альт я потеряю безвозвратно». «Система что? Таким образом намекает, что контролировать развитие полностью она никогда не даст. Вот же инородное творение. Ладно, и на том спасибо. Буркнул я, все еще находясь в пустоте. Давай тогда глянем, что такое этот ваш альт. Меняю. Внимание! Выбрано действие «Обменять новую ранговую способность на один альт». Награда — один альт. Внимание! Текущий протокол свой среди чужих. Загрузка сознания начата. Черная мгла тут же свернулась в точку, затягивая меня, но так и осталась черной мглой. Через мгновение я догадался, что мои глаза чем-то закрыты. Руки связаны за спиной, как и ноги. Кажется, я весь перевязан скотчем. Стоп. Что там за аватара-то была? Командир разведгруппы, кажется. Я связан по самое здрасте. Да твою ж, стравлю невезучую. Я тот самый из этих двоих, которых должен был спасти несколько минут назад. Вот это карьерный рост. Система будто ждала этой моей догадки и тут же выдала. Внимание! Текущий протокол свой среди чужих. Активирован новый протокол. Уничтожить вражеский ретранслятор. Ранг обычный. На описание система, как обычно, была скупа. А в этот момент ощущения от нового тела условно прогрузились, ударив болью в мозг так, что темнота перед глазами вспыхнула звездами. Уф, кажется, кто-то здорово меня отделал, очень уж знакомы мне эти ощущения. И нога. Как больно-то, неужели прострелили? Когда заработали остальные чувства, я ощутил себя лежащим на чем-то твердом. Рядом кто-то мычал, в воздухе висел стойкий запах горелого пороха и дыма. Что-то потянуло меня за пальцы, оттягивая их, и я понял, что это чья-то рука. В моей ладони как раз лежал продолговатый металлический предмет, и он готовился выпасть, потому что рука так и продолжала тянуть мои пальцы. Мультитул. Я попытался уловить его второй рукой, но мультитул почему-то был скользким и опасно завис в самых кончиках пальцев. Другую руку так и продолжали оттягивать. Уже мертвый снайпер, в теле которого я был всего минуту назад, хватку не ослаблял. Твою мать! Понимая, что выбора нет и придется рисковать, я извернулся всем телом, чтобы успеть накрыть мультитул сверху своим телом. Спина уперлась в голову трупа, но я все же перехватил инструмент. Скользкий, но теперь я прижимал его ладонью к земле. Не ускользнет. Осторожно высвободил вторую руку из застывших пальцев. Извернулся, чтобы слезть с головы снайпера и лечь удобнее на спину, задев при этом мычащего напарника. Помычи мне тут. Чего мычить-то? Мычи не мычи, а все равно ждать, пока я тут разберусь. Надо только вытащить нужное лезвие. Необычная модель мультитула. Я с ней, конечно, разберусь, но сейчас, когда рукоять была вся измазана в какой-то смазке, мне все никак не удавалось подхватить ногтями и вытянуть хоть что-то из рукоятки. Может, с другой стороны? Есть, пошла, родимая. Вот же нахрен. Острый какой. Сразу порезал мне палец, зараза такая. Кстати, именно заразу вот так и можно занести. Кто знает, где этим лезвием ковырялись. Может, колбаску резали, а может и... Черт, что с моей головой? Защелкали переплетенные пластиковые стяжки. И спустя мгновение я замычал от облегчения, освободив руки. Еще пара мгновений, и я, дыша наконец-то полной грудью и жмурясь от света из простреленных в тканевом потолке дырок, уже перепиливал путы на руках напарника. Помогать ему дальше я не стал, лишь сунул нож в руки. Напарником оказался молодой светловолосый парнишка с ярким фингалом под глазом. «Ай-ай, ай!» — зашипел он, стянув с головы мешок, весь перемотанный скотчем. Да, не самое приятное ощущение. Я тоже себе драл волосы пару секунд назад. Светловолосый паренек, закончив свое освобождение, шарашенно огляделся по сторонам, рассматривая побоище. Дно рытвины уже было обильно смочено кровью. В ней же, как оказалось, был измазан и мультитул. Да, посмотреть было на что. Особенно эпично среди лежащих тел смотрелся застывший в сидячем положении командир с окровавленным пахом. Кажется, я туда потратил много патронов. Ну, извиняйте, куда дотянулся, туда и полил. «Какого здесь произошло?» Изумленные глаза теперь уставились на меня. «Как вы это сделали, товарищ прапорщик?» «Не я, он!» Мой палец ткнул в сторону мертвого героя. «Он?» Приподнявшись, я снова раскрыл полог нависающего тента, добавляя света. Потом со смешанными чувствами глянул на труп снайпера, дотянувшегося до нас. Ладно, секунда на жалость, а дальше все сомнения в сторону. Все гибнут в тот момент, когда пожалеют врага. А мне сейчас гибнуть нельзя. До нового ранга еще далеко. Но зачем? Парнишка тут же поперхнулся. Я в том смысле. Почему? Я только пожал плечами. Меня все не отпускало чувство, что я что-то забыл. Что-то очень важное. А, нога. Правая нога в районе икры вправду кровоточила. Но пуля, к счастью, прошла по касательной. Пробежавшись по личным вещам убитых, я первым делом забинтовал ногу, потом присосался к найденной фляге. Пересохшее горло мешало думать. «Видимо, наша агентура так хорошо работает», — сказал я, протягивая напарнику флягу. «Прикинь, а? А в их разведке наш человек был. Каково?» Тот невесело шмыгнул носом, подтирая кровь из ноздрей. Нос у него тоже, кажется, был сломан. «После того, что он сделал с нашими?» Парень медленно покачал головой. «Хрен его знает, товарищ прапорщик». Я лишь скривился в ответ и протянул аптечку. «Осмотри себя, обработайся, весь в крови». «Надо меньше юморить. Откуда мне знать, что произошло с остальными из нашей разведгруппы? Сколько нас тут было, сколько погибло, и сколько от рук именно этого снайпера я не знал. Чертова система! Как же меня бесит эта вечная неизвестность, из которой все время надо выкручиваться. И где этот сраный ретранслятор?» «И все равно я не понимаю», — опять послышалось от парня. «Он из них самый отмороженный был. Кузю ножом 5 минут убивал. На ленты резал». «Да что ж за болтун-то мне попался?» «Возможно, у него шарики за ролики окончательно запали, вот и порешил своих же», — ответил я. «Они же спорили перед самым началом бойни. И вроде как их командир не дал этому уроду нас убить». «Вот теперь понятно», — в голосе напарника послышалось облегчение. Однако он тут же возмущенно произнес, помахав перед собой мультитулом. «Это он тащился нас вот этим ножичком порешить?» Я даже сам обрадовался, какая стройная теория получилась. Так хоть ненадолго успокоится этот искатель правды. И все же, что я забыл? Живительная влага из фляги, растекающаяся по капиллярам организма, сделала свое дело, дала мозгу сил думать и вспоминать. Едва диалог с системой вспыхнул в памяти яркой картинкой, и я едва подумал о полученном альте, как перед глазами возникла надпись. «Желаете улучшить имеющиеся умения? Повышенная чувствительность, 7-й ранг, функционал ограничен. Лечебный сон, 2-й ранг, развитие возможно. Внушение, 3-й ранг, развитие возможно. Альтернатива, 10-й ранг, функционал ограничен». Не отрывая взгляда от висящих в воздухе букв, я потянулся к винтовке, оставшейся валяться возле пулеметчика с раскуроченной головой. Потом выглянул из рытвины и приложился глазом к прицелу, чтобы мое взаимодействие с системой не выглядело для напарника подозрительно. А то будет спрашивать, чего это я завис да уставился в одну точку. «А чего там?» — тут же послышалось от парня. Я, скривившись, проворчал. «Найди бинокль да посмотри». «Так, лечебный сон или внушение?» Если так подумать, лечебный сон пока что и так оказался крайне полезен в своем изначальном виде. А вот внушение могло бы мне помочь. Я никогда ничего не знаю, попадая в новое тело, и за краткий сеанс гипноза мог бы выуживать информацию из окружающих. «Сволочь!» — послышался сдавленный вздох, и вдруг меню передо мной сменилось сигнальным баннером. «Внимание! Активирован дополнительный протокол. Спасти раненого союзника». «Вот же стравля ты, союзная!» Я тут же оторвался от винтовки и оказался рядом с напарником. Тот сидел возле тела командира, взяв его бинокль в одну руку. Вторая у него была вся в крови, и он растерянно таращился на нее, а в животе у него торчал нож. «Командир, это пиндоская живучая тварь!» Напарник попытался еще что-то сказать, но кашлянул последним сгустком крови и окончательно повесил голову. А я мысленно выругался, вдруг поняв, что именно я забыл. Протокол этот проклятый, он же так и не выполнен. Свой среди чужих. Напарник завалился, уткнувшись лбом мне в грудь. «Да чтоб тебя!» Выругался я, глядя на торчащий нож, потом опомнился и перевел взгляд на мертвого вражеского командира. «Но нет, ублюдок, Сейчас будет по-другому. Я вырвал из-под его обмякшей руки штурмовую винтовку, уткнул ствол в район сердца и спустил курок. Внимание! Выполнен протокол «Свой среди чужих». Ранг обычный. Награда плюс 2 очка значимости. Обновление характеристик. Уровень взаимодействия с системой 1. Ранг 4. Очков значимости 42. Очков развития 1 альт. Внимание! Текущий протокол «Уничтожить вражеский ретранслятор». Вот. Вот теперь они все мертвы. Техника ошибиться не может, а мне впредь надо внимательнее читать сводки системы. Твою же мать, как можно забыть о такой простой вещи, как контроль? Впрочем, эта гребаная система могла специально так назвать свои протоколы, чтобы я запутался. Так-так, парень, не умирай! Я тут же, снова подхватив тело напарника, аккуратно опустил его на землю. Штырь, я же... Я коснулся его лба, подумав о лечебном сне. Стоп, как же я забыл про откат. Активировано умение «Лечебный сон». Следующая активация через 23 часа 59 минут. Глаза раненого тут же закрылись, а лицо умиротворенно расслабилось. Сработало? Только и вырвалось у меня. Но почему? Получен правильный вопрос. Ответ. Отчет активации обычных ранговых навыков сбрасывается при получении следующего ранга. «Ох, живем!» — улыбнулся я, потом, спохватившись, снова метнулся по вещам убитых. «Где еще аптечки?» Через несколько секунд нож был вынут, а место ранения засыпано порошком и залеплено пластырем. К счастью, тактическая медицина у американцев не сильно отличалась от нашей. И все равно облегченно выдохнул, когда система радостно объявила. Внимание! Выполнен дополнительный протокол «Спасти раненого союзника». Награда плюс 1 очко значимости. Очков значимости 43. Уф. Я откинулся спиной на стену окопа, рядом с поверженным вражеским командиром. 43. Надо будет четко запомнить. Иногда показания системы — это тоже своего рода дополнительное преимущество. И всегда надо их читать. Так, а что там с развитием? Желаете улучшить имеющееся умение? В траншее вдруг послышался храп, причем такой довольный, будто бы из какой-то совсем другой жизни. Мой взгляд упал на дрыхнущего напарника, у которого даже кровь перестала уже капать из носа, и я усмехнулся. Лечебный сон пока неплох в своем сегодняшнем виде, а вот внушение точно надо доработать. Правда, тут не у кого выпытывать знания, но когда везунчик проснется, смогу за несколько секунд узнать много нового. «Давай внушение», — проворчал я. «Может, дольше действовать будет». «Внимание! Выбрано развитие навыка «Внушение». Потрачено 1 альт. Внимание! Ранговая способность. Внушение получило 2 уровень развития и «Мертвого разговорит». Описание. 1 уровень развития. Возможность подчинить себе любое разумное существо, в том числе и игроков, не превышающих вашего ранга развития. Важно! Уровень значимости существа не должен сильно превышать ваш. 2 уровень развития. Возможность не только внушать, но и извлекать информацию из разумных существ с нулевым ментальным сопротивлением. Ограничение способности. Активация не чаще 1 раза в 12 часов. Время действия — 6 секунд. Вообще-то, если честно, это не совсем то, что я ожидал. Но система не спрашивала моего мнения и руководствовалась своей логикой. «Эй!» Я встрепенулся, попытавшись схватить исчезающие буквы. «Что еще за ментальное сопротивление?» «Получен правильный вопрос. Ответ. Умирающий мозг существа имеет ментальное сопротивление нулевого уровня. Спящий мозг существа имеет ментальное сопротивление 1 уровня. Бодрствующий мозг существа имеет ментальное сопротивление 2 уровня. Внимание! Уровень сопротивления может зависеть от уровня значимости существа». Я лихорадочно бегал глазами по строчкам, пытаясь понять, что имеет в виду система. Умирающий, спящий, бодрствующий. Бедные мои мозги. «Ох!» — прорычал я, глянув на напарника. «Нет, тут надо просто разобраться. Так. Получил обновление. Могу извлекать информацию. Что это значит? Не попробую, не узнаю. Да вот же, передо мной спящий напарник. И значит, ментальное — это А, мать его, у него ментальное сопротивление первого уровня, а я могу вскрыть только нулевой. Понапридумывали этих уровней. Глаза сломаешь. Мозг, точнее. Умирающий? А ведь не зря второй уровень внушения назван «И мертвого разговорит». Я тут же вытаращился на тело командира, который так и сидел рядом, повесив голову. Ох, стравли небесные, какое же счастье, что я оказался настолько умен, что не прострелил ему голову, ну или, если быть честнее, не настолько туп. Сколько там еще живет мозг? 10 секунд? 20? Я тут же, не придумав ничего лучше, приложил пальцы к колбу командира. У меня внутри похолодело, когда я представил, что он сейчас повернет ко мне голову весь такой мертвый и заговорит, пуская кровавые слюни. Но нет, ничего такого не произошло. Я всего лишь закрыл глаза, подумал об этом самом внушении, точнее, о его новой функции. И перед моим взором побежали картинки. Совсем неподалеку, в еще одном таком схроне, спрятан Багги. Наших было еще четверо, и они их убили. А враг с телами не так далеко, пара километров. И да, снайпер, в котором мне довелось побывать, творил особо жестокие вещи. Тела они по своей традиции заминировали. Эта группа уже возвращалась с успешного задания. Они спрятали ретранслятор на высокой скале, километрах в 15 отсюда. Что-то связано с этим ретранслятором, какая-то секретная. Вспышки информации прекратились так же мгновенно, как и начались. И я, открыв глаза, несколько мгновений пытался проморгаться. Как будто эти 6 секунд на сварку смотрел. Такие же пятна перед глазами плавают. Чужие эмоции, которыми этот командир был полон, ментально оглушили меня на время. Я чувствовал презрение и жгучую ненависть по отношению к нам, посмевшим не считаться с их желаниями. Эти незваные гости даже людьми нас не считали. К счастью, эмоции меня быстро отпустили. Да уж, нам с ними точно никогда не подружиться. «Суки!» — только и смог сказать я, когда круги перед глазами растаяли. Снова откинувшись на земляную стену, я толкнул локтем труп командира. «Чего не договорил-то, а, хозяин мира? Чего там за секретный ретранслятор?» Я сдержался, чтобы не пнуть уже мертвого противника. «Ну да ладно, наши умники разберутся не впервой». Навалилась апатия, которую я прогнал, наступив на раненую ногу. Затем посмотрел на спящего парня. «Это что, мне его еще и тащить?» «Впрочем, у всего есть плюсы. Хоть на Багги покатаюсь».